Таким образом, за обедом мы решили кучу вопросов и наметили дальнейший план развития хозяйственного оазиса. Заодно плотно пообедали. Можно и на экскурсию съездить, посмотреть, чего они тут настроили и чего сделали за эти несколько недель. Семеновна и Васильича я пригласил в «Лексус». «Ух ты, машина-то какая!» С опаской присаживаясь на заднее сиденье, воскликнула Семеновна. «Я на таких и не ездила-то никогда. По телевизору только видела. На таких олигархи всякие депутаты ездили». Васильич приземлился также на заднее сиденье. Я его на свое место посадил. Сел и сразу расплылся в улыбке. «Обалденный диван!» — выдал он. «Поехали, Слива!» — сказал я ему с переднего правого сиденья. «Сейчас мы поедем мимо наших полей», — начала свою экскурсию Семеновна. «Они через километр будут. Потом сады, несколько ферм. Между садами и фермами как раз наши домики мужики построили, в которых мы живем». «А я думал, в этих?» — кивнул я назад, — «которые на поляне стоят». «Нет, там для рабочих, совещаний, комната отдыха, душевая, если надо, бухгалтерия наша, касса, в общем, все, что для работы надо. А мы так, в лесочке». Поля под посевы действительно большие. Мы проехали через лес и как раз к ним выехали. Через одно из полей как раз ехала машина. Какая-то дикая смесь трактора и автомобиля. Кажется, в той жизни это Чероки был. Только сейчас у него вся задняя часть срезана и сварен кузов. В кузове двое мужчин стоят и что-то лопатами из него раскидывают на поле. А машина потихоньку едет. Васильич нам сказал, что они с мужиками несколько раз ездили в пещеру и помогали там с погрузкой тех трофеев, что там обнаружили. Я сразу им тогда сказал: «Берите себе из оборудования и инструментов то, что вам в хозяйстве пригодится». Вот они и набрали себе. Мы-то, когда в пещере этой с боем прорывались через мастерские, видели много хорошо укомплектованных рабочих мест. Вот, видимо, местные слесари и чудят тут по полной с машинами, подгоняя их под реалии сельскохозяйственной жизни. Да уж, сельскохозяйственной техники нам очень не хватает, и взять ее негде. Дальше поле с кукурузой, рожь, яблоки, груши, арбузы, вон даже бахча видна, дыни, горох, бобы, все есть. Аккуратными рядами стоят теплицы. «В них мы помидоры и огурцы выращиваем», — сказала Семеновна, когда мы проезжали мимо. «И вы все это построили за несколько недель?» — поразился я объему работы, которая тут была проведена. «Ведь когда мы тут были последний раз, тех же самых теплиц было в несколько раз меньше». «Ну да», — спокойно ответил Васильич, — «люди есть, руки есть, техника есть, строй не хочу». «Вот же вы работяги-то», — крутя головой по сторонам, добавил Слива. «Столько построить и высадить». «Семеновна», — обернулся я к ней назад, — «вы бы людей наняли еще себе и командовали тут вдвоем», — кивнул я на Васильича. «Дело ваше, конечно, но вы тут вроде как за председателя. Сами-то, наверное, спину не разгибаете». «Конечно», — улыбнулась она, — «без работы тут этого ничего не будет». «Так наймите людей-то», — повторил я. «Ездите по полям своим и контролируйте все. Машина, если вам нужна, выделим». «Действительно, Семеновна», — поддержал меня Васильич, — «баба ты деловая. Тебя все слушаются и уважают. Командуй, хватит раком в поле стоять. Дед твой вон извелся по тебе». «Ну, ты это, Васильич», — залилась она краской. «Молчу, молчу», — улыбнулся тот. Мы со Сливой тоже улыбнулись, и я отвернулся, чтобы не смущать женщину. «Думаю, так и придется сделать», — раздался ее голос с заднего сиденья. «Если объемы надо увеличить, то мне некогда будет самой уже работать. Надо будет ездить, покупать все и людей контролировать». «Ты со мной будешь ездить, Васильич, ты у меня как палочка-выручалочка». «Да не вопрос». «Машину-то вам какую надо для поездок?» — спросил я. «Чтобы не ломалась», — выдохнул Васильич. «А то с этим УАЗиком и ВАЗами замучились уже, вечно ломаются». Слива заржал за рулем. «Так у вас же есть вроде как машины», — чуть обалдел я. «Зачем вы на этих ведрах-то ездите?» «Так это наших работников машины», — ответил Васильич. «Ну, которые люди себе купили. Мы с ней на УАЗе тут по полям и рытвинам ездим. Вроде ездит он пока еще». «Ясно все с вами», — ответил я. «Слива, свяжись с сервисом. Пусть сегодня же сюда джип пригонят какой. Патруль, круизер, чероки, что есть. Или вам с кузовом лучше?» «Грузовик, что ли?» — не поняв, переспросил Васильич. «Да не, джип такой с кузовом сзади. 4 двери также, только сзади кузов». «Пусть такой будет лучше», — тут же сказала Семеновна. «Мало ли перевезти, что нужно будет». «Слива, рам есть, еще один 4-дверный», — ответил он. «Только позавчера я его видел. Тумановские из облака притащили неделю назад. Там морда битая была, вчера вечером он точно готов был». «Его сюда тогда им», — кивнул я на сидящих сзади пассажиров. «А вы водить-то умеете?» — озарил меня вопрос. «Я умею», — ответил Васильич. «Тогда проблем нет. Но если вы будете вдвоем везде ездить по делам, то рекомендую вам нанять себе водителя. И вообще, сделайте несколько человек, которые у вас будут за технику отвечать. Или есть такие уже?» «Да у нас как-то только начинается все», — растерянно ответила Семеновна. «Не дошли до этого еще. Мужики там сами что-то делают». «Вот и сделайте из тех, кто там что-то делает, старшего по технике. Постройте ему гараж большой, пусть он к нам приедет, инструмент возьмет еще, если надо, оборудование, какое ему надо для сервиса. Вон на газончике вашем, например. Да занимается техникой. Может, ребятам в сервисе идею подкинет, как трактор какой сделать. Все в ваших руках. Насчет техники и машин вообще не заморачивайтесь. Заказывайте столько, сколько вам нужно. А джип вам сегодня же пригонят. Если нужна будет машина, которую вы хотите порезать там как-то по-своему, ну, трактор какой сделать или еще что, тоже говорите. Вам сразу битую пригонят, подшаманят ходовку и движок, если надо, и пригонят. Кузов все равно резать будете, так и нечего его и ремонтировать тогда». «Спасибо», — хором сказали они мне. «Вон наши дома», — громко сказала Семеновна, когда мы проехали все поля, теплицы и, проехав через лесок около километра, выехали на небольшой участок. «Прям дачный поселок. Домиков 20. Они все такие же быстровозводимые, и многие из них еще продолжают строить группы мужчин по 3-4 человека. Некоторые участки были просто огорожены веревками. В дальнейшем, думаю, тут все превратится в хорошее зажиточное хозяйство». «Сами участки планируете и нарезаете?» — кивнул я. «Сами, конечно», — ответил Васильич. «Тут у нас архитектора нет». «Дороги шире делайте сразу. Машина все равно у каждого будет. Но это так, дружеский совет». «Саня, глянь!» — восторженно сказал Слива, когда мы потихоньку за разговорами проехали этот участок с домами, и дорога привела нас к довольно-таки большому пруду. Он даже еще не до конца был заполнен водой. Остановившись около него, вылезли из машин. «Так это, похоже, тот пруд, который взрывами делали», — сказал Кирпич. «Личка-то со мной так и ехала сзади на второй машине». «Точно», — улыбнулся стоявший рядом Васильич. «Туман же тогда сказал, взрывайте сколько надо и тяните шланги от родников и ручейков всяких. Вот его солдаты ваши и взрывали несколько дней. Всех животных нам перепугали. Зато теперь вон пруд какой получился. Хорошо джип с отвалом был, мы им землю лишнюю убирали. Лопатами бы замучились кидать. Апрель следующие дни на своих грузовиках плиты привозил. Мы ими частично дно и берег выложили. Сейчас он заполнится, хотим рыбу тут разводить, да и купаться можно будет». «Какая же у него глубина?» — спросил я. Пруд и правда был хорош. По размерам, наверное, как 1,5 футбольных поля. 7 метров будет в некоторых местах. Представляю, сколько раз тут взрывали землю, ошарашенно сказал Няма. А потом еще землю убирали. Волнами взрывали, сказал Васильевич, как в карьерах рвут, вернее, уступами. Потом землю убирали. Где-то лопатами наверх закидывали, где-то машиной. Потом туда джип чей-то загнали. И он плиты там таскал за собой, укладывал. Попробуй их вручную, поворочай. Хороший пруд, осматривая его, сказал я. Мне очень нравится. С удовольствием тут искупаюсь, как готово все будет. Да купаться-то хоть сейчас можно, ответила Семенов. Но мы уже плавали. Только я хочу тут и причал сделать небольшой для рыбаков. И пляж песочком засыпать. И раздевалки построить с душевыми. Чтобы все аккуратненько и красиво было. Правильно. Делайте. Облагораживайте как хотите и как считаете нужным. Вам тут жить и работать. Поехали фермам посмотрим. Фермы мне тоже очень понравились. Основная масса людей, которые трудились в этом оазисе, находилась там. Выражение «работа кипит и щепки летят» для этой картины, что мы увидели, когда подъехали, подходит как нельзя лучше. Я все сравниваю с тем разом, когда мы тут были. Тогда были пара сарайчиков и несколько небольших загончиков для скота. В данный момент нашему взору предстали 4 больших коровника, хлева, сарая, не знаю, как их назвать. В данный момент было построено только 2. А у еще 2 частично виднели стены. Вот люди их и возводили. Как сказала Степановна, в данный момент здесь присутствуют и те, кого они наняли на постройку этих помещений для скота. Ну да, около 100 человек тут точно есть. Вырубались деревья, ставились заборы, огораживалась территория. Тут мужики какие-то сетки разгружают с грузовика. Там мужик на квадроцикле тащит за собой небольшой прицеп, на котором лежат доски. Доски и бревна лежат штабелями чуть дальше. Там же небольшая лесопилка под крышей. Визг пилорамы хорошо слышен отсюда. Строят сразу с размахом и основательно, чтобы потом не переделывать. Чуть дальше несколько мужиков копаются около огороженного сеткой рабицы электрического щитка. Около них стоит большая бухта с проводами. Надо им сюда лиан привезти и асфальт положить. Да и вообще тут надо на всех дорогах асфальт положить. Оазис — это не пустыня. Дожди нет-нет, да идут. По крайней мере, пометочку я себе в памяти сделал насчет этого. Кухонька дымится. Несколько строительных вагончиков стоят. Навес, туалеты, душевые вон даже, кажется, виднеются. Бочки наверху на специальных лесах. Машин около 10 штук различных, все иномарки. Пробыли мы здесь около часа, да и поехали назад. Ах да, мы же бандюков бывших видели. Они как раз бревна таскали, а 2 наших бойца их охраняли. Мы как только подъехали, большинство уставились на наши тачки и на нас, когда мы из них вылезли. Бандюки-то, как увидели меня и пацанов, разом с лица сбледнули. Ну, ничего. Лучше работать будут. Слива еще так им пальчиком погрозил и на свой автомат показал. Типа, если что, к стенке быстро поставим. Я уже не стал к ним подходить. Много чести. Качан, тот самый, которого мы в сортире взяли, мигом схватил бревно на плечо, которое он нес другим бандитам, и большими шагами тут же умчался в сторону лесопилки. Няма еще засмеялся и сказал: «Вот что автомат животворящий делает!» Типа у чувака сразу силы появились, как Шварц тогда с бревном в кино шел, так и Качан. Только Арнольд шел, а Качан убежал с таким же. Короче, тут все круто. Мне очень понравилось. Сейчас еще животных купят. Вообще замечательно будет. В данный момент все эти коровы, куры, овцы, гуси и поросята гуляли в своих вольерах. И, судя по их бокам, кормят их тут на убой. Сена вон пару стогов есть. Да уж, колхоз — это вам не город, тут работа всегда есть. А с учетом местного климата, тут постоянно можно работать. Зим-то в оазисах не бывает. И земля тут более плодовитая, не как в том мире. Тут, со слов людей, которые живут здесь уже несколько лет, урожаи некоторых культур по 2-3 раза в год снимают. Видели мы на одной из фермы двоих бывших депутатов. Одеты в нашу рабочую одежду. Похудели оба, взъерошенные какие-то. Со слов Семеновны, один из них пытался на бучу бывших бандитов поднять. Но те этому депутату сами бока намяли. Второму тоже досталось для профилактики. Бывшие бандюки-то уже понимают, что с ними никто церемониться не будет. А эти, видимо, еще нет. Короче, с депутатами провели профилактическую беседу с элементами физического воздействия по всему телу. Били сильно, но аккуратно. В общем, сейчас оба депутата тише воды, ниже травы. Работают, как и все. Но наши бойцы за ними все равно присматривают. Мы хоть и хотели их разделить, но этих вдвоем оставили, чтобы они совсем на стену не полезли. «Спасибо за обед и такую обзорную экскурсию», — благодарил я Семеновну и Васильевича, когда мы, все посмотрев, прощались с ними около столовой. «Вы молодцы, настоящие хозяйственники». «Приезжай к нам почаще», — улыбнулась Семеновна, пожимая мне руку. «Будем всегда тебе рады». «Как-нибудь обязательно приеду еще. У меня дел много, а сейчас дела вообще закрутились с бешеной скоростью. Надо везде успеть и все проконтролировать». «Понимаю тебя», — кивнул наш председатель. «Нам с Васильичем сейчас тоже это предстоит». «Слива, что с доджем?» — спросил я у него, вспомнив про машину. «Я связался с Ваней. Тачка готова, ребят он отправил. Они минут 40 назад на двух тачках сюда выехали. Скоро тут будут». «А зачем на двух машинах?» — спросил Васильич. «Тот, который вам машину гонит, как потом домой добираться будет?» — улыбнувшись, спросил Слива. — Точно. — Ну, тогда все. Мы поехали дальше. Стал сворачивать я разговор. В общем, мы все решили и договорились. Расширяйтесь, покупайте все, что нужно. Ждем от вас большей производительности. — Все будет сделано, — ответила Семеновна. Еще раз попрощавшись с теми, кто вышел нас провожать, мы прыгнули в наши две тачки и поехали к выезду из оазиса. «Да, сельскохозяйственной техники им тут не хватает катастрофически», — сказал Слива. «Тракторов, прицепов, бульдозеров. Все вручную приходится делать. Вот же работяги. Я бы уже давно кони двинул от таких нагрузок. А эти ничего, живее всех живых». «Те, кто остались в этом оазисе, привычные к такому труду», — ответил я. «Сам вспомни, сколько людей отсюда уехало. И сколько, наоборот, сюда на работу устроилось». Это мы все, дети асфальта. А есть люди, которые всю жизнь в колхозе. И провалившись сюда, они сознательно выбрали себе такую же работу. Так что для них это все более чем привычно. Да еще когда платят за это, будь здоров, то тем более. «Куда дальше едем, домой?» — спросил Клёпа. «Время на моих часах было почти 3 часа дня. «Свяжись-ка ты с Рыжим», — сказал я ему. «Узнай, где они. Если в пещере... Поехали туда, посмотрим свежим взглядом, что там и как».